Что влияет на рост числа порнозависимых? В 2023 году уже есть данные, что пандемия коронавируса и необходимость самоизоляции значительно повлияли на рост интереса к киберсексу. Не имея возможности выходить из дома, общаться, встречаться и спать с реальными людьми, многие обратили свой взгляд на компьютерные технологии. Я не случайно применил слово «киберсекс», а не «порно», потому что в данном случае речь о более широком понятии. Первое. Секс в виртуальной реальности. Японцы разработали систему, которая позволяет заниматься физическим сексом на расстоянии. Многие из вас знают, что такое игры в виртуальной реальности. На основе этой технологии было разработано техническое оборудование и программное обеспечение, которое позволяет партнерам ласкать и доставлять удовольствие на любом расстоянии друг от друга. Причем партнера можно не только увидеть и почувствовать, но и вдохнуть его аромат. Эта технология получила название теледильдоника. Второе. Вебкам. С тех пор, как интернет стал быстрым и доступным, а связь по веб-камере перестала казаться чем-то удивительным или дорогим, появились сайты с веб-кам-моделями. В любой момент времени из любой точки мира человек может увидеть в прямом эфире половой акт. При этом, если есть деньги и желание, с веб-кам-моделями можно общаться и руководить их действиями. Третье. Секстинг. Это обмен по СМС, почте или в мессенджерах сообщениями интимного характера, которые могут включать текст, фотографии, видео. Различают секстинг добровольный, происходящий по обоюдному согласию, и недобровольный, когда адресат получает нежелательное сообщение. Существует еще немало разновидностей киберсекса, но в мои задачи не входит обучение слушателей тому, куда им обращаться за новыми видами развлечений. Все, что сказано в этой аудиокниге, для того, чтобы вы научились лучше понимать себя и издалека видели крючки, на которые подсаживает людей та или иная индустрия. Идет ли речь о наркотиках, сигаретах, играх, сексе? Всегда есть люди, которые делают деньги на вашей зависимости. Чем интереснее и необычнее секс-услуги, тем ярче впечатление, тем охотнее человек на них подсаживается и платит за новую дозу. Киберсекс — это удобно. Не нужно никуда идти, заигрывать, строить отношения, водить в кино и рестораны. Одна кнопка на ноутбуке или телефоне, и все. Садись на диван, получай удовольствие. Серьезные отношения с противоположным полом — это множество этапов, через которые надо долго идти, не будучи уверенным в результате, а анонировать в одиночку просто. Вот и получается, что чем больше в жизни виртуального секса, тем меньше реального. Кто и почему подсаживается на виртуальный секс? Безусловно, на порно-сайтах всегда было и будет множество неопытных и любознательных подростков, которые пришли удовлетворить свой интерес. Но что толкает на киберсекс взрослых людей, у которых есть постоянные сексуальные партнеры? В течение жизни и у мужчины, и у женщины может меняться степень влечения. В какой-то момент на первый план могут выходить социальные потребности, в какой-то необходимость заботиться о потомстве. Иногда либидо слабеет, и это может пугать. В таких случаях киберсекс привлекает своей новизной, доступностью и относительной безопасностью. Он помогает разжечь страсть, быстро добиться желаемого результата, и при этом не нужно кардинально менять свою жизнь. Да и была ли измена? Интернет позволяет сохранить относительную анонимность. Через экран совершенно точно не передаются венерические заболевания, и от киберсекса не наступает беременность. По подсчетам американских исследователей, порядка 2/3 порнозависимых не имеют сексуальных контактов вне сети, а еще треть пользуется услугами проституток и другими службами вроде секса по телефону. Иногда увлечение киберсексом начинается с того, что супруги не могут найти подход друг к другу из-за привычки, ссор, утихшего желания одной из сторон. Но чаще причиной все-таки становятся такие проблемы, как отсутствие эрекции и преждевременное семяизвержение у мужчин. Из-за этого мужья чувствуют неуверенность в своих силах, а во время виртуального секса все реальные проблемы исчезают. Мужчины ищут в порно и киберсексе возможность уйти от проблем на работе, от разногласий с женой, от любых трудностей реальной жизни. Сначала это способ расслабиться, никто не собирается отдать порно всю жизнь. Зависимость приходит незаметно. Большинство жен, кстати, воспринимают виртуальную измену мужа как реальную. Если они узнают о пристрастии к порно или развлечениях на вебкам-сайтах, это вызывает те же эмоции, как если бы они застали партнера с другой женщиной. Но далеко не всегда киберсекс разрушает отношения на корню. Всегда есть шанс сохранить семью, особенно если распознать проблему вовремя и обратиться за помощью к специалисту. Избавившись от зависимости, вы вернете себе позитивный взгляд на жизнь, ощущение наполненности жизни, ясность ума и способность к сосредоточению. С вами снова будет уверенность в своих силах, восстановится потенция, улучшится качество эрекции и ощущение от секса с партнером. Вы снова станете хозяином своей жизни.